«Это звучит дико», — проговорил необрадованный новостями Дадли. «И ты ведь не Гарри». От такого прямого вопроса юноша даже не сразу нашелся, что ответить, ибо столь быстро раскрытия со стороны двоюродного брата он не ждал, ибо тот с местным им общался мало и в основном не самыми приятными для последнего способами. Тяжело вздохнув, он смерил придирчивым взглядом Дадли, отчего тот весь напрягся. Видимо, что-то в этом взгляде ему не понравилось. «С чего ты взял, что я не Гарри?» — спокойно поинтересовался молодой человек. «Ты слишком умный, слишком спокойный, слишком расчетливый, слишком грамотный». Начал перечислять Дадли, давая понять, что двоюродный брат полностью перед ним раскрыт. «Я понял тебя, но я все же являюсь Гарри Джеймсом Поттером, пусть и из другого мира. Не делай такое удивленное лицо, это же магия», — усмехнулся молодой человек, наблюдая за братом, который, выпучив глаза и открыв рот, смотрел на него. «Давай договоримся». 10 000 за молчание, тут же выдал Дадли, решив поиметь с брата как можно больше, пока представилась такая возможность. «Имей совесть». 3 000 и не больше, тут же отозвался Гарри, понимая желание собеседника. «Плюс покровительство от рода Поттер для твоих детей-магов, если таковые будут. 8, и ты полностью берешь на себя заботу о моих детях-магах», уверенно проговорил Дадли, заставляя теперь уже Гарри усомниться в том, что перед ним стоит тот самый Дадли, которого помнил здешний он. 5, и я беру на себя полную заботу о твоих возможных детях-магах, лишние младшие ветви роду точно не помешают, здраво рассудил Поттер. Согласен, выпалил довольный собою двоюродный брат, а Гарри, все же не удержавшись, активировал магическое зрение, которое смогло разглядеть в магической ауре собеседника следы примененных к нему зелий, эффект которых, по всей видимости, разрушил спонтанный магический всплеск. «В таком случае составим договор, который заверит гоблины, а тебе придется принести непреложный обет, магической силы в тебе для этого достаточно», — проговорил мальчик, который выжил, поднимаясь со своего места и быстро извлекая из сундука пергамент и перо. Несколько часов спустя довольный Дадли покинул комнату Гарри, принеся непреложный обет о неразглашении своих выводов касательно личности двоюродного брата и получив на руки копию договора, насчет которого собирался проконсультироваться с Вернаном. Поттер же сидел в своей комнате, серьезно задумавшись, ибо в скором времени его ждет встреча с друзьями местного его. И вот тут возникало множество вопросов и трудностей. Оставшиеся несколько дней до визита в Гринготтс прошли в анализе и изучении ближайшего окружения предыдущего Гарри. Первый вопрос. Почему у столь знаменитой и известной личности так мало друзей, и даже просто приятелей? Природная стеснительность или опять чьи-то происки? С приездом в Хогвартс стоило решить эту проблему, завязывать знакомство с людьми, которые в будущем будут вершить судьбу Англии, лучше со школы. Вторым вопросом был друг из многочисленного, но бедного семейства Уизли, которое по утверждениям некоторых имело отвратительное клеймо предателей крови. Глуповатый, завистливый, трусливый перебежчик, зацикленный на квиддиче и шахматах, постоянно втягивающий его в неприятности, от такого типа в качестве лучшего друга стоило отказаться при первой же возможности, заодно попытаться подружиться с Невиллом, ибо в прошлой жизни он с этим гением травологии кандидатом в мастера по данной дисциплине поддерживал хорошие дружеские отношения. Третьим, самым главным и неоднозначным вопросом, была подруга мальчика, который выжил, Гермиона Джин Гринджер, умная, начитанная, внимательная и любознательная личность, о которой сам Гарри знал очень и очень мало, даже при условии, что они дружили и были знакомы около 3 лет. Ей не составит труда понять разницу между ним и местным Гарри. Убедительно сыграть недалекого паренька, увлеченного квиддичем и поиском приключений на свою бестолковую голову, он не сможет. И что эта девушка предпримет в такой ситуации, остается загадкой, особенно учитывая ее склонность к авантюрам и хорошее понимание реалий магической Англии. Как говорят русские, в тихом омуте черти водятся. И сомнений, что за образом этакой пай девочки, следующей правилам и советам взрослых, скрывается совсем другая личность, у Гарри не было. За 3 года скопилось слишком много мелких моментов, указывающих на это, но не сильно бросающихся в глаза, если не смотреть на них всех в целом. Диагон Аллея, Банк Гринготтс, 17 июля 1994 года. Гринготтс нисколько не отличался от своего собрата из другого мира, главная твердыня гоблинской расы и по совместительству единственный волшебный банк магической Англии. Гоблины, стоявшие на постах, подозрительно смотрели на одетого в новую магловскую одежду юношу с бейсболкой, надвинутой по самый нос, уверенно прошедшего через первые ворота банка. Внутри было пусто, посетители практически отсутствовали, ибо 8 часов утра не самое подходящее время для посещения банка в воскресенье. Несколько десятков гоблинов было занято оценкой различных камней и драгоценностей. Кто-то делал записи в огромных грозбухах, но при этом большинство из них внимательно провожало взглядом шагающего к стойке юношу. «Доброе утро, уважаемый», — обратился к одному из кассиров молодой человек. «Могу я увидеться с поверенным рода Поттер?» «Доброе утро, мистер Поттер. Могу ли я взглянуть на ваш ключ от сейфа? Не хотелось бы напрасно тревожить и отрывать от важных дел уважаемого гоблина», — вежливо отозвался тот, явно получив доклад, что имеется слишком большая разница в магических аурах между прежним Гарри и тем, кто сейчас стоял перед ним. «Ключа у меня нет, но есть более весомый аргумент». Положив правую руку на стойку и материализовав кольцо лорда магии рода Поттер, проговорил он. «Прошу, мистер Поттер, следуйте за мной», — попросил явно удовлетворенный полученным доказательством гоблин. Идти пришлось недолго, всего пару минут по знакомым каменным коридорам. Кабинет поверенного Поттеров ничем не отличался от своего аналога в другом мире, разве что крюкохват выглядел несколько старее. «Добрый день, лорд магии рода Поттер. Я приятно удивлен, видеть именно вас в этой роли. Чем могу быть полезен?» — поинтересовался поверенный. «Хочу снять некоторую сумму со счета рода и получить кое-какую информацию», — проговорил Гарри. «Будете спускаться сами или позволите сделать это работникам банка?» — уточнил гоблин, явно своими вопросами стараясь что-то подтвердить или опровергнуть. «У меня пока что нет причин не доверять работникам Гринготтса, а ради кучи золота не вижу смысла трястись в вагонетке», — отозвался Поттер, тем самым давая добро изъять из родового сейфа сумму, которую он укажет. «Мне нужно 11 тысяч галеонов. Через пару минут указанную сумму доставит сюда. Что за информация вас интересует, лорд магии рода Поттер?» — поинтересовался крюкохват. «Зовите меня лучше просто мистер Поттер, не хочу светить своим титулом раньше времени. Информация мне нужна по всем обретенным, родившимся с 77 по 83 года», — проговорил Гарри, прекрасно зная, что за подобное придется серьезно раскошелиться. «Сейчас все будет», — кивнул поверенный, сделав несколько заметок на пергаменте, лежавшем перед ним. Ждать пришлось действительно недолго. Через минуту в помещение вошел гоблин, несший с собой две папки, что вызвало удивленный взгляд у Гарри, ибо не могло во всей стране за 6 лет появиться только двое. Обычно за год таких бывает не меньше 4. Остальные уже находятся под защитой того или иного рода, так что больше информации мы предоставить не можем, — пояснил столь малое количество обретенных крюкохват. «Спасибо за объяснение», — поблагодарил поверенного Поттер, принимая из его рук папки и погружаясь в изучение. Первым оказалось личное дело, собранное гоблинами по 7-курснице, учащейся на Коктевране, Дианы Хауарт. Ничего примечательного в личном деле не нашлось, лишь небольшая пометка, что девушку лишил своего покровительства род Нотт. Правда, о причине не было сказано ни слова, что давало понять, что Ноттов к этому принудили насильно, но от девушки они не отказались официально, а значит, велика вероятность, что наследник этого рода в будущем будет помолвлен именно с ней. Так что Гарри был вынужден отказаться от идеи пытаться заключить договор о помолвке с этой семьей, ибо врагов у него, если судить по количеству проклятий на магической ауре, хватает, а силы и влияния у него пока что нет, ибо род его практически истреблен, как и его союзники, а те, что еще существуют, не подтверждали свои союзные обязательства. Вторым оказалось личное дело подруги бывшего обладателя тела, Гермионы Грейнджер. После ознакомления с ним юноша понял лишь одно: он ни черта не понимает в творящемся в магической Англии бедламе. Чтобы ни один род не попытался заключить договор с родителями подобной обретенной, вообще выглядело абсурдным, учитывая силу и таланты оной особы. За такую в его мире даже древние роды не отказались бы поучаствовать в баталиях за право подписания брачного договора. «Уважаемый крюкохват, не могли бы вы прояснить мне момент касательно вот этой обретенной?» — указывая на папку с личным делом Грейнджер, попросил Поттер. «Все дело в том, что у девушки имеется долг жизни перед неизвестным нам волшебником, к тому же все рода, пытавшиеся заключить с родителями девушки подобные договоры, убеждал отказаться от подобной затеи верховный чародей Визингамота», — прояснил ситуацию гоблин. В таком случае, прошу вас найти юриста, который сможет провести переговоры с семьей Грейнджер по данному вопросу и добьется успеха», – проговорил волшебник, понимая, что, скорее всего, долг жизни у Гермионы был перед бывшим обладателем данного тела, о чем намекали соответствующие отметки в ауре. «Боюсь, это невозможно. Ваш министерский опекун уже заключил брачный контракт на ваше имя с одной из семей волшебников. Контракт имеет полную силу, так как заключенным до изменения вашего статуса в иерархии рода Поттер», — покачал головой поверенный, глаза которого выдавали его ожидания реакции собеседника. «Как лорд магии рода Поттер, я имею полное право отказаться от подобного контракта, если он противоречит интересам рода. Так что я хотел бы взглянуть на данный брачный контракт», — сказал Гарри, хорошо помня данный пункт из родового кодекса и успевая заметить довольный блеск в глазах гоблина. Он заранее знал, что контракт будет расторгнут, так как количество имеющихся личных проклятий было слишком большим, чтобы рисковать заключать брак с девушкой из чистокровной семьи или даже с девушкой из семьи, недавно обновлявшей кровь, и переводить те в новое родовое проклятие с неизвестными свойствами. Договор оперативно доставили в кабинет Крюкохвата. Гарри хватило 2 минут, чтобы понять, что его министерский опекун очень хотел, чтобы Поттеры получили не только новое родовое проклятие, но и метку предателей крови, ибо заключать союз с такой семьей и на таких условиях было прямым преступлением против благополучия и процветания рода. Взяв у поверенного кровавое перо, он оставил на контракте размашистую подпись и резолюцию с указанием всех причин отказа от брака с указанной в нем волшебницей, заверив все это печатью лорда магии рода, выжженной на пергаменте голой магией. Гоблин на его действия лишь довольно, чуть заметно улыбался уголками губ. «Теперь проблем, я надеюсь, не будет. И да, Крюкохват, я надеюсь, вы понимаете, что для всех изменение моего статуса должно остаться тайной, по крайней мере, со стороны народа гоблинов», — сказал молодой человек, уже собираясь покинуть кабинет поверенного, когда вспомнил об еще одном важном и нужном деле. «И есть ли у Гринготтса на примете мастер Зельевар, умеющий хранить молчание и не задающий глупых вопросов?» «Всенепременно, мистер Поттер, ваша тайна будет надежно сохранена нами», — заверил собеседника гоблин. «Да, у нас имеется выход на нескольких таких Зельеваров. В таком случае, не могли бы вы свести меня с одним из них? Соответствующую сумму за посредничество вы сможете списать с нашего родового счета, давая понять, что отбирать у гоблинов честно заработанные деньги он не собирается», — проговорил герой магической Англии. «Наша сова доставит вам координаты для связи с мастером Зельеваром», — кивнул поверенный, делая очередную пометку в своем свитке. Попрощавшись с Крюкохватом с соблюдением всех заученных дома условностей и нюансов, Гарри покинул кабинет, на выходе получив небольшой кейс с запрошенной суммой. Неожиданное появление мальчика, который выжил в новом амплуа, стало для гоблинов первым звоночком предстоящих перемен в магической Англии. Похоже, впереди всех ее обитателей ждало интересное и неоднозначное будущее. Возможно, даже деяния Волан-де-Морта на фоне свершений, которые принесет в этот мир чужак в теле Гарри Поттера, покажутся детским лепетом. Литл Уингинг, Тисовая улица, дом 4, 28 августа 1994 года. Утро для Гарри началось рано, едва прозвенел будильник, заведенный на половину шестого утра. Быстро умывшись холодной водой и разогнав остатки сна, он покинул дом и взялся выполнять с детства знакомый комплекс упражнений для утренней разминки. За 1,5 месяца жизни в новом мире, с помощью зелий, а также правильного и полноценного питания, юноше удалось несколько поправить свою физическую форму, и теперь его уже нельзя было назвать мелким задохликом, коим он был на момент, когда взялся за работу над собой. В своих занятиях он делал основной упор на выносливость, гибкость и скорость. Также вспоминал и разучивал по второму разу приемы айкидо, которым его 3 года до поступления в Хогвартс обучал приглашенный из Японии мастер, ибо Лили в свое время настояла, чтобы дети умели постоять за себя не только с палочкой в руках, но и в обычной драке без всякой магии. На день рождения его щедро одарили подарками самые разные, зачастую даже незнакомые люди, что было крайне непривычным и неожиданным, ибо раньше подарки он получал только от узкого круга самых близких людей. Особенно по душе ему пришелся подарок от Гермионы, приславшей несколько книг по истории магического мира, купленных где-то в магических лавках на континенте, Но даже они не смогли пролить свет на причины творящегося в Англии бардака. К подаркам семейства Уизли он сначала отнесся с осторожностью, но бояться оказалось нечего, никаких заклинаний или зелий, которые должны были повлиять на него или его восприятие, не обнаружилось, что прибавило парочку пунктов доверия к ним. Поделки близнецов его заинтересовали, у этих парней явно был талант к зельеварению, и они умели мыслить за рамками привычных и простых решений. Это заставило юношу сделать себе заметку на память присмотреться к этим двоим, ибо ему предстояло возродить и укрепить власть своего рода, и мастера различных дисциплин в этом вопросе могли оказать серьезную помощь. К тому же завтра его должны были забрать в нору для того, чтобы послезавтра побывать на финальном матче мирового чемпионата по квиддичу. Особого желания быть на этом мероприятии Гарри не испытывал, но и отказаться явных причин у него не было. Он хорошо помнил, как именно к Дурслям, пытавшимся помешать попасть местному ему в магическую школу, отнесся Хагрид. Подставлять родственников, отношения с которыми пришли в некую норму после получения ими кейса, набитого золотом, ему не хотелось. Закончив с разминкой и пробежкой, юноша, вернувшись в дом, тихо принял душ, после чего принялся за готовку завтрака, ибо даже при наличии в Поттерменере домовиков мать обучала его и кулинарному искусству, мотивируя свое решение тем, что в жизни все пригодится. С этим было сложно не согласиться, особенно после того, как он начал жить отдельно от родителей на съемной квартире в Лондоне недалеко от Министерства магии, где воспользоваться помощью домовика без вреда для электроники в собственной квартире и у соседей было невозможно. Из хороших новостей также было сообщение от гоблинов, передавших, что грамотный юрист занялся проблемой с заключением брачного контракта, и там даже имелись некоторые положительные подвижки. Старшие гриндджеры пока занимались изучением законов, которые касались прав родственников обретенных волшебников и волшебниц, не имеющих магического дара. Гермиону по обоюдному согласию сторон до завершения переговоров было решено не посвящать в это дело, из-за чего все консультации проходили на работе у семейной пары. Еще радовало отсутствие внимания со стороны того, кто раскинул над домом Дурсли целую сеть следящих заклинаний. Мастеров, ставивших их, было двое, причем второй своими чарами заодно сильно урезал возможности наложенных ранее следилок, причем сделал это явно намеренно. В последний свободный день Гарри решил вместе с тетей пройтись по магазинам, а заодно и забрать сделанные на заказ очки, которые пришли на смену уже переставшим ему подходить. Налет на магазины занял несколько часов, за которые юноша подобрал несколько комплектов одежды на разные случаи жизни, а также купил дорогой черный смокинг, который собирался использовать вместо парадной мантии, про которую упоминалось в письме из Хогвартса. Также они заглянули и на Диагон-аллею, где Гарри в книжном магазине сумел отыскать брошюру с правилами для учащихся Хогвартса самой последней редакции, где юноша намеревался найти лазейки для ухода с прорицания и перехода на древние руны и арифмантику, ибо к этой дисциплине у него не было никаких задатков, а свои знания в рунах и арифмантике предстояло еще как-то легализовать. Хотя Поттер и понимал, что директор, вероятно, сразу его раскусит, но с ним он надеялся договориться, ибо такой политик и человек вряд ли смог бы так долго удержаться на столь важных государственных постах, не обладая он живым умом, хорошей интуицией, умением разбираться в людях и политической дальновидностью. Остаток дня юноша провел в доме родственников, просто отдыхая, морально готовясь к встрече с семьей Уизли, которая, скорее всего, станет лично для него проверкой на прочность нервов. Единственным плюсом в этой ситуации будет возможность пообщаться с наиболее интересными представителями их семьи. Глава 2. Примечание к части. Уважаемые читатели, увидели ошибку, опечатку или другой недостаток в тексте? Пожалуйста, воспользуйтесь публичной бетой. Литл Уингинг, Тисовая улица, дом 4. 29 августа 1994 года. Утро для Гарри началось с уже привычных водных процедур, зарядки и готовки завтрака на всех домочадцев. Позавтракав в одиночестве, юноша направился к себе, решив заняться сбором вещей перед отправкой в гости к семье Уизли, глава которой, согласно письму Рона, должен был прибыть за ним в полдень. Сборы были быстрыми, ибо вещи давно лежали на своих местах, лишь ожидая момента, когда их обладатель уложит все в свой сундук. Оставшееся до появления Артура время, Поттер занимался изучением брошюры с правилами Хогвартса, внутренне радуясь, что от привычных ему они практически не отличались. В этой редакции даже были четко прописаны способы отказа от изучения предмета и перехода на другие, за что следовало поблагодарить действующего директора. Также Дамблдором были отменены все виды телесных наказаний, которые присутствовали в его мире, что, по мнению самого молодого человека, было не самой удачной идеей, ибо за некоторые проступки следовало наказывать самым жестким образом, дабы у студентов не возникало чувства вседозволенности. Время до полудня за изучением брошюры пролетело быстро, Гарри даже не сразу понял, о каких гостях ему говорила пришедшая в комнату тетя Петунья. Спохватившись, Поттер, быстро прихватив свой сундук и пустую клетку, Хедвиг уже самостоятельно улетела в нору, направился вниз, где в прихожей, внимательно изучая обстановку и засыпая Дадли и Петунью кучей вопросов, стоял глава семейства Уизли. Родственники старались быть вежливыми и отвечать на них, но по лицу тети юноша понял, что если сейчас же не отвлечет Артура, то того может ждать неприятная участь быть выкинутым за дверь разозленной Петуньей. «Здравствуйте, мистер Уизли», — громко проговорил молодой человек, спускаясь по лестнице и таща за собой громоздкий сундук, брякая клеткой своей совы. «Привет, Гарри. Ну что, ты готов отправляться?» Тут же утратил всякий интерес к своим предыдущим собеседникам Артур, помогая юноше спустить сундук с лестницы. «Да, готов. Как будем добираться?» — решил уточнить этот вопрос Поттер, надеясь, что им не придется извращаться и добираться на метле. «До дырявого котла мы доберемся на ночном рыцаре, оттуда камином прямиком в нору», — обрадовал собеседника глава семейства Уизли, подхватывая его сундук и направляясь к выходу. Гарри же, наспех попрощавшись с родственниками, последовал за ним, дабы не давать ему еще одну причину вернуться в дом родственников и вывести их из себя. Поездка на ночном рыцаре была, как всегда, отвратительной, но быстрой, и уже меньше, чем через час молодой человек и его провожатый во вспышке зеленого огня появились в доме семьи Уизли. Едва устояв на ногах и осмотревшись вокруг, лорд магии рода Поттер чуть не выругался самыми грязными из известных ему слов. Внутреннее убранство и планировка дома, а также изуродованные линии магических плетений заставили Поттера внутренне содрогнуться и удивиться удачливости семьи друга прежнего владельца тела, про себя пообещав ночью заняться этой проблемой, ибо спать в доме, который может сложиться в любой момент от спонтанного выброса магии, он очень и очень опасался. Лучше потратить одну ночь на исправление заклинаний, за счет которых этот дом и стоял, чем умереть раньше времени, будучи погребенным под обломками. Дальнейшие размышления прервала подлетевшая к нему Молли, стиснувшая юношу в своих стальных объятиях, после чего она стала внимательно осматривать его, явно не понимая причин изменившегося внешнего вида парня. Завалить гостя вопросами не дали подскочившие близнецы, которые, подхватив его под руки, потащили Поттера на второй этаж подальше от причитавшей матери, а следовавший за ними по пятам Рон заодно прихватил его сундук. Поднимаясь по лестнице на второй этаж, Гарри успел скользнуть взглядом по самой младшей представительнице семейства Уизли и тут же понял, что над внешностью девочки серьезно поработали с помощью зелий и различных заклинаний, стараясь сделать ту максимально похожей на Лили Поттер. Это заставило его сделать себе пометку на будущее, не принимать никакие вещи от нее или ее матери, которая без сомнения и была тем, кто так обработал ребенка, без проверки на любовные зелья и заклинания. Да и к дарам остальных представителей семейства относиться с максимальной осторожностью до заключения брачного контракта с семьей Грейнджер и последующей за ним магической помолвки. И как прошло лето у родственников? Вечером, сидя в отведенной им комнате, поинтересовался Рон, пока Гарри, улегшись на одну из кроватей и закрыв глаза, что там мурлыкал себе под нос. «Ты, кстати, заметно изменился. Нормально. Мы с ними нашли общий язык и по обоюдному согласию решили не создавать друг другу проблем», — все так же не открывая глаза, ответил Поттер, своей магией изучая ближайшие строительные заклинания и незаметно приводя их в порядок и подновляя, где требовалось. «Надеюсь, в лучшую сторону?» «Ну, да, точно в лучшую», — уверенно кивнул Рон, открыто и приветливо улыбаясь. «Вот только с чего бы это вдруг? Что именно вдруг-то?» «Ты, дружище, яснее свои мысли излагай», — дирижируя руками, проговорил Поттер. «С чего вдруг ты занялся собой? Мышцы подкачал, сменил одежду и очки», — заговорил умными словами, начал перечислять Уизли номер 6. «С одеждой все просто. Это подарок тете на день рождения. Так сказать, компенсация за прошлые годы», — нагло соврал Гарри. «Очки пришлось сменить, потому что в тех, что были у меня раньше, Я стал хуже видеть. Хорошая физическая форма мне пригодится в квиддиче, да и просто не умереть в очередной нашей авантюре она тоже может помочь. Да и сейчас самое время об этом подумать, ибо уже совсем скоро можно будет начать ухлестывать за какой-нибудь красивенькой девушкой, а им туповатые задохлики вряд ли понравятся. «Так ты все это ради девчонок делаешь?» — подскочил со своего места ошарашенный Рон, огромными глазами смотря на друга. «Можно и так сказать, ничего преступного и ненормального я в этом не вижу, ибо это вполне нормально, когда парней нашего с тобой возраста начинают интересовать девушки», закончив с ближайшими заклинаниями, проговорил Гарри, открывая глаза и садясь на кровать. «Вот, если бы меня начали интересовать мальчики, тогда это было бы плохо и тебе, дружище, пришлось бы прикопать мой труп где-нибудь в ближайшем лесочке. С тобой точно что-то случилось на каникулах. Тебя случаем Дадли не бил по голове?» Склонив голову на бок, спросил Уизли номер 6, и шутка была дурацкой. «А кто сказал, что я шутил? Насчет прикапывания трупа я был совершенно серьезен, или тебе самому мальчики нравятся?» Решил немного подшутить над рыжиком Поттер. В ответ на это в голову Гарри прилетела подушка, причем с такой силой, что он кувыркнулся назад и с грохотом свалился с кровати, при этом громко смеясь над надувшимся и покрасневшим от возмущения и гнева Роном. На шум, устроенный парнями, заглянули близнецы, и уже через несколько секунд в спальне, выделенной парням, царил полный кавардак. Заглянувшая в двери Джинни с ужасом захлопнула их обратно, едва не получив в лицо одной из подушек. Угомонить разбушевавшихся парней смог лишь властный возглас миссис Уизли. Позже, сидя за столом в кругу присутствовавшей практически в полном составе семьи Уизли, Гарри, уткнувшись в свою тарелку, на несколько секунд активировал свое магическое зрение, чтобы взглянуть на ауры всех членов семьи. Результат был интересным. Билл, старший из детей, имел сильную ярко выраженную ауру древнего и благородного рода Пруэт. Такую Поттеру довелось видеть у главы этого рода в другом мире, вкупе с тем, что мужчина работал в Гринготтсе, это могло говорить лишь о том, что он втайне от остальных прошел через ритуал вступления в этот род, и тот признал его главой рода. Перси в этом вопросе повезло значительно меньше. Его аура была очень схожа с отцовской, и особых успехов в магических дисциплинах от него ждать не стоило. Правда, сильный характер и желание самому достичь успеха в жизни, а также практически полное отсутствие сильных проклятий из глазов в ауре давало все шансы преуспеть в этом. К тому же, если верить рассказам близнецов, у него были серьезные отношения с девушкой из рода Кристалл. Из информации, полученной от гоблинов по магическим родам Англии, Гарри мог с уверенностью сказать, что Перси при должном старании и капле везения может войти в него на правах регента ввиду отсутствия там наследника по мужской линии. Близнецы же были явно введены по всем правилам в род Пруэт, причем уже довольно давно, ибо их магические ауры полностью переформировались, и назвать их Уизли можно было только из-за внешности. Похоже, не один Гарри был занят работой по восстановлению своего рода, но и Билл уверенно шел по этому пути. С Роном ситуация была интересной, он по всем признакам был Уизли, но обладал выдающимся магическим потенциалом, который при должном развитии и приложении усилий с его стороны, позволил бы ему в мире, привычном Гарри, найти хорошую партию даже из древнего и благородного рода, хотя бы из побочной ветви. С ним Поттер решил поработать, даже подумать над принятием в род в качестве главы побочной ветви, ибо как друг он имел возможность влиять на него, а сделать из него нормального человека он сумеет, не зря же его обучала этому бабушка Дарея. С Джинни же ситуация была плачевной, заклинания и зелья серьезно подпортили ее магическую ауру, многие из зелий просто мешали развиваться ей как волшебнице, тормозя развитие. Пока еще помочь ей было можно, но сам он это делать был точно не намерен, ибо ее излишнее внимание и так уже начало его раздражать, а лишний раз подбрасывать дров в костер ее детской влюбленности в мальчика, который выжил, не входило в планы юноши. Хуже всего дела были у матери семейства Уизли, в ее магической ауре хорошо была видна метка предателя крови, то бишь она была причастна или виновна в гибели главы рода или старшего наследника рода. Проклявший ее позаботился, чтобы оно никак не отразилось на ее детях, видимо надеялся, что среди них найдется достойный кандидат на вхождение в род Пруэт, к которому раньше принадлежала женщина. Убрав магическое зрение, молодой человек почувствовал на себе пристальный взгляд Билла. По всей видимости, он почувствовал, что Гарри использовал магию, Это умение было присуще всем разрушителям проклятий. Остальные были увлечены обсуждением предстоящего похода на финал чемпионата по квиддичу и на Поттера, сосредоточившегося на еде, внимания не обращали, лишь Молли постоянно подкладывала ему добавки. «Гарри, не составишь мне компанию в прогулке по саду?» – проговорил собравшийся возвращаться в Гринготтс Биллу, стоя на крыльце норы. «С удовольствием», – кивнул юноша, накидывая на плечи куртку. На улице уже было прохладно, от реки медленно расползался туман. «И давно ты принял наследие?» – спросил старший из детей Уизли, после того, как они оказались на достаточном удалении от норы. «Полтора месяца назад. Я, правда, крайне удивлен, что ты принял титул главы рода Пруэтт и нигде официально об этом не заявил, даже родителям, я так понимаю, не сообщил». Устроившись на небольшом пне, проговорил Гарри. «С чего ты это взял?» Изогнув бровь, поинтересовался Билл. «Магическая аура у тебя и близнецов явно принадлежит древнему и благородному роду Пруэтт. Она похожа на ту, что у Молли, но выглядит значительно более стабильной и сильной», — выдал заранее придуманное оправдание своей осведомленности Гарри. «Значит, ты и магические ауры уже видеть научился? Ты, однако, полон неожиданных открытий», — Гарри усмехнулся Биллу, по лицу которого Поттер понял, что тот в курсе его изменившегося статуса. «Так о чем со мной хотел поговорить, глава рода Пруэтт?» — поинтересовался юноша, кутаясь в куртку, делая себе заметку начать закаляться, ибо подобная реакция организма даже на вечернюю летную прохладу раздражала. «Я хотел узнать, возможен ли союз между нашими родами. Обстановка, конечно, к этому не сильно располагает, но поодиночке нас легко сомнут пришлые вроде Малфоев», — разъяснил свою позицию мужчина, наблюдая за молодым человеком. «Возможен, но условия стоит обсудить отдельно в более подходящем месте и обстановке», — проговорил Поттер, вскинув голову к ночному безоблачному небу. «И в качестве подтверждения намерений моего рода, довожу до вашего сведения, глава рода Пруэтт, что ваша младшая кровная сестра нуждается в квалифицированной помощи, дабы устранить эффекты зелья и заклинаний, искажающих ее внешность и заодно мешающих полноценному ее развитию как волшебницы». «Благодарю, я приму меры», — кивнул Билл, по лицу которого пробежала хмурая тень, когда Гарри озвучил информацию о проблемах Джинни. «Где и когда мы сможем обсудить возможный союз?» «Не знаю, как только появится такая возможность, я пришлю свою сову», — заверил старшего из детей Читы Уизли юноша, поднимаясь со своего места. Вежливо попрощавшись с Поттером, Билл с хлопком исчез, оставив того в одиночестве, позволяя немного отдохнуть от излишнего внимания остальных членов семьи и поразмыслить над тем, в какие проблемы он уже влез, не имея за спиной надежной опоры и защиты, столь привычных по прошлому миру. Грустные мысли волнами накатывали на него, заставляя тяжело вздыхать, подталкивая его к мысли все бросить и убежать. Возникшие в какой-то момент перед глазами воспоминания другого Гарри о том, как отчаянно мама пыталась защитить его даже перед лицом заведомо более сильного противника, тут же прогнали подобное настроение, заставив стиснуть кулаки и сжать зубы. Внутри медленно, но уверенно разгорался огонь холодной ярости и злости на тех, кто посмел отобрать у его двойника детство и семью, на тех, кому теперь предстояло отомстить ему. Слова древней клятвы, что приносил в свое время каждый лорд магии древнейшего и благороднейшего рода Пивереллу, сами всплыли из глубины подсознания, заставляя юношу безмолвно повторить их. Каждое слово клятвы, словно давало ему частичку силы, магия рода принимала его клятву. В какой-то момент ему даже показалось, что предки, ушедшие за грань, с одобрением смотрят на него и дают ему свое благословение. Нора, дом семьи Уизли. 30 августа 1994 года. На новом месте спалось Гарри плохо, даже с учетом того, что уснул он за пару часов до рассвета. Смутные, тревожные сны заставляли метаться по кровати. Он даже далеко не сразу понял, что кто-то пытается его разбудить, путая сон с явью. Когда кто-то стал трясти его за плечо и поднес к самому лицу источник света, Поттер, еще не продрав глаза, попытался отмахнуться от него. Руку тут же обожгла боль, а по ушам резанул громкий девичий вскрик. Ругаясь сквозь зубы и в потемках найдя свои очки, юноша, наконец, смог оценить обстановку в комнате. На полу, держась за голову, сидела Гермиона, по всей видимости, не очень удачно упавшая, цедившая сквозь зубы тихие ругательства. На своей кровати продолжал храпеть Рон, которого произошедшее, по всей видимости, вообще не волновало. Сев на кровати, Гарри протянул девушке неповрежденную руку, помогая подняться. Грейнджер смерила его сердитым взглядом, но помощь приняла. «Привет, ты давно приехала?» – поинтересовался юноша, пытаясь разглядеть который час на своих наручных часах. «Привет, только что», – чиркая спичкой и пытаясь найти свечку, сбитую Поттером, – проговорила девушка. «Ты разговаривал во сне. Кошмары?» «Да», – тихо отозвался тот, быстро одеваясь в приготовленную с вечера спортивную форму, что благодаря вновь зажженной свече удалось сделать без особых проблем. «И да, извини, что устроил все это. Все в порядке», — отмахнулась Гермиона, ободряюще улыбнувшись молодому человеку, который про себя отметил: «У девушки приятный голос и красивая улыбка. И куда это ты собрался в этом?» «Я, ну, просто на утреннюю зарядку и тренировку», — пожал плечами юноша, направляясь к выходу из комнаты Рона. Грейнджер удивленно изогнула бровь, но ничего не сказала, дав Гарри возможность отправиться по своим делам. Но тот успел, однако, одним глазом заметить, как она пинком скинула с кровати Рона, не реагировавшего на попытки его разбудить, после чего сама, быстро протараторив что-то про завтрак, тут же покинула комнату. Размявшись и разогревшись, Гарри принялся за выполнение различных упражнений, полностью отрешившись от внешнего мира, сосредоточившись на дыхании, пытаясь очистить сознание от ночных кошмаров. Но даже в таком состоянии он четко чувствовал направленный на него взгляд, и угадать его обладателя было не проблемой. Грейнджер слишком хорошо знала своего друга, чтобы понять или скорее даже почувствовать, что перед ней другой человек. С этим ему предстояло разобраться в ближайшее время, ибо неизвестно каких глупостей могла натворить накрутившая саму себя различными домыслами девушка. Закончив с тренировкой и зарядкой, Поттер привел себя в порядок, умывшись прямо из деревянной катки с дождевой водой, при этом едва сдерживая ругательство, ибо вода была ледяной, отчего хотелось чуть ли не визжать от холода. К моменту, когда он спустился со второго этажа, все уже были за столом, весело обсуждая предстоящий матч, и на его появление не особо отреагировали. Лишь три пристальных женских взгляда провожали каждое его действие, что вызывало внутреннее раздражение, причем в основном на представительниц семейства Уизли, ибо о них у него уже сложилось личное и не самое лестное впечатление.